Владимир Пресняков. Стюардесса по имени Жанна. Стюардесса по имени Жанна. Обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной. 1990-е – последняя эпоха в истории России, когда в гражданской авиации еще сохраняется какая-то романтика. Летать самолетами пока могут только те немногие, у кого есть деньги. В поп-музыке эту тему так или иначе эксплуатировали самые разные люди. От Валерия Сюткина до Ларисы Черниковой. Но интереснее и ярче всех, пожалуй, получилось у Владимира Преснякова, который переключил лирический фокус с пилотов на стюардессу. Сын аранжировщика ансамбля «Самоцветы» и будущий бывший муж дочери Аллы Пугачевой, Пресняков начинал в 80-е как звезда подросткового кино и исполнитель интеллигентных лирических песен в духе, например, Стинга или Шаде, жанр которых хочется обозначить как советский софисти-поп. В некотором смысле его можно считать предтечей Агутина и Меладзе. Правда, к тому моменту, когда они появились, Пресняков уже был другим. Кокетливая побосенка, стюардесса по имени Жанна, спетая под резвую гитару и синтезированный баян, изменила траекторию карьеры человека, который сочинил «Странника» и «Замок из дождя». Именно после «Стюардессы», уточнять, кто тут старше, а кто младше, пришлось уже отцу, а не сыну. Пресняков принял новое амплуа и в 96-м выпустил альбом под названием «Слюньки». Владимир Пресняков, певец и композитор. После какого-то концерта у нас был очень серьезный долгий перелет, а в самолете была некая Жанна, стюардесса. Все были мрачные, грустные, жуткие, усталые. Она ходила, улыбалась, и... я вставляла не по-детски. Она как солнце была. Сама с собой смеялась, что-то такое. Жанна подарила всем потрясающее настроение, в нее все влюбились. Она настолько обаятельная была, что сразу после приезда я сочинил вот эту самую строчку про стюардессу и позвонил Резнику. Вы знаете, что такое рыба? Когда слова какие-то даешь текстовику, чтобы был понятен размер. Например, ехала-бежала. Ехала-бежала. А музыку Резник не слышал. И вот ровно через минуту он мне перезвонил и говорит: «Малыш, записывай». Резник вошел в образ и стал читать стихотворение очень душевно, думая, что это лирическая песня. «Ночь безмолвною была, тихой, как погост. Мне навстречу ты плыла в окружении звезд». Ну и так далее. Я очень смеялся. А музыку я уже придумал к тому моменту. Сначала я промолчал, но в голове у меня совершенно не стыканулось ничего по поводу того, как это все вместе может лечь. А на следующий день вдруг легло, и получилась такая песня, где ничего в итоге не исправляли. Но Резник и вправду думал, что это будет такой романс. На самом деле песню мы писали пьяненькие, веселые, чисто по приколу. А в итоге она повлияла на всю мою судьбу. Я думал, что для нас это такая проходная песенка. Полублатная стилистика, полурок. До этого я вообще другую музыку сочинял. Был болен Стингом. После Жанны было тяжело вернуть людей к балладам вроде «Странника», потому что мне действительно близко. Но я привык и сейчас уже горжусь. Потому что на любом концерте, каким бы он ни был, в конце все выкрикивают «Стюардесса». И поют сами, мы ее не играем. Ну, начинаем, дальше уже допевают. Мне не кажется, что любая Жанна в стране теперь ассоциируется с этой песней и стюардессами. Иногда Жанна — это Фриске. А что касается персонажа, то он не такой уж и плохой, согласитесь. Это нежная девочка, которая дарит тепло окружающим, заботливая такая. Даже в чем-то мама. Мама-самолет. Мама полета. Единственное, чего я не понимаю, того, что мы ничего не заработали на песне, которая звучала по всей стране. Представляете, сколько пираты сделали на этом? Какое состояние? Была очень смешная история. Ко мне подошел человек, говорит: «Володь, здравствуйте, у меня есть ресторан. Я бы хотел, чтобы вы все время ходили к нам бесплатно». Я спрашиваю: «Почему?» И он такой: «Ну, я вас очень уважаю. Дело в том, что я весь свой бизнес, включая этот ресторан, сделал на продаже вашей песни стюардесса по имени Жанна». Реальная история. Интервью провел Иван Сорокин в 2011 году.